Глава третья. Рэйчел. Я откинулась на спинку сиденья, отпила глоток томатного сока и посмотрела в крошечный иллюминатор. Самолет заходил на посадку в Сент-Джоне. Внизу простиралась сплошная зелень. Насколько хватало глаз, тянулись холмы, поросшие густым лесом и местами прорезанные улицами с редкими домами. Среди ландшафта сверкающей лентой извивалась речка. Взлетно-посадочная полоса вела практически в никуда. Складывалось впечатление, что из-за деревьев выскочит лось или медведь-гризли. Я подобрала ноги и обхватила руками колени. Ремень врезался в живот, пришлось его немного ослабить. В дорогу я надела удобные кожаные леггинсы и удлиненный серебристо-серый пуловер крупной вязки, а под него черный топ. Серебристые босоножки заменила на теплые носки. В самолетах я быстро начинаю зябнуть. Полет в Сент-Джон стал настоящим приключением. Вместо того, чтобы наслаждаться кожаными сиденьями в салоне первого класса, как на рейсе из Нью-Йорка в Торонто, пришлось загрузиться в дребезжащую колымагу вместе с парой десятков других пассажиров. К тому же прямых рейсов в этот крошечный аэропорт на востоке страны не имелось, и я летела через Оттаву, где и пересела в маленький самолет. Едва я успела передать пробегавшей мимо стюардессе пустой пластиковый стаканчик, как самолет затрясся и начал подпрыгивать, чуть не ударив меня головой о низкий потолок. Спустя еще несколько прыжков мы благополучно приземлились. Теперь самолетик катился по взлетно-посадочной полосе, с обеих сторон окаймленной сочной зеленью. У меня внутри все зашлось от восторга, будто взорвали хлопушку с конфетти. Казалось, я попала на съемки документального фильма о природе или в начало приключенческой картины. Мне еще не доводилось бывать настолько далеко от цивилизации. В определенном смысле это как раз то, что требуется после скандала с родителями. Немногочисленных пассажиров провели в крошечное здание аэропорта. Мне еще не случалось настолько быстро высмотреть свой багаж, поскольку лента имелась всего одна. Я с усилием стащила с нее чемодан, проклиная себя за то, что так нагрузилась. Однако я все-таки приехала сюда на целый месяц, до сентября, когда начнутся занятия. Женщине много чего нужно для выживания. Я, к примеру, не могу выжить без любимых щипцов для завивки, множества пар обуви, помады и блеска для губ различных оттенков и всех своих модных шмоток. Бормоча про себя ругательство, я поволокла монстра в направлении двойных дверей. К счастью, они открывались автоматически. Подняв глаза, я сразу разглядела в зоне ожидания Марли. Ее трудно не заметить. Черные локоны подруги летали туда-сюда. Она взволнованно подпрыгивала на месте и размахивала над головой табличкой с огромной надписью разноцветными буквами. «Добро пожаловать в Сан-Эндрюс, Рэйчел!» Мои губы тут же растянулись в широкой улыбке. Я бросила чемодан, позволив ему со стуком упасть на пол, и рванула навстречу подруге. Мы с визгом обнялись и, смеясь, начали подпрыгивать на месте. По нашим ощущениям, так прошло несколько минут. Наконец Марли отлепилась от меня и пристально рассмотрела. Я уперла руки в боки и покружилась, словно на подиуме. «Ну, как я тебе?» Она ухмыльнулась, продемонстрировав резкий контраст белых зубов и золотисто-коричневой кожи. «Ты явно выглядишь здесь немножечко не к месту», — она жестом показала на других пассажиров, толпящихся в дверях. В основном это были люди среднего возраста во фланелевых рубашках и практичной дорожной одежде, которых встречали семьи. «Фу, будь это не так, я бы всерьез забеспокоилась». Я подмигнула Марли, и она взяла меня под руку. «Ты, наконец, приехала!» Подруга детства сияла от радости. Ее темные глаза превратились в щелочки. «Не могу поверить! Когда мы виделись в последний раз?» Я задумчиво пожевала губу. «Кажется, перед тем, как я сорвалась в Нью-Йорк, а ты в свое путешествие. В конце мая?» Марли в ужасе наморщила лоб. «Как давно это было?» «Однозначно. Хотя все не так страшно, потому что мы созванивались не реже трех раз в неделю. Она потянула меня к выходу, но я обернулась. «Подожди, только чемодан возьму». «Как я могла поверить, что ты приехала с одной дамской сумочкой?» — засмеялась Марли. Я с наигранным испугом схватилась за грудь. «Это немыслимо!» Подхватив чемодан, я нагнала подругу по пути к выходу. «Рассказывай, как все прошло вчера», — озабоченно велела Марли. Она знала, что большинство моих встреч с родителями протекали в лучшем случае прохладно, а в худшем — приводили к разрушительным последствиям. Я закатила глаза. «Ты не поверишь, такой цирк устроили!» Во взгляде Марли читались одновременно напряженное ожидание и ужас. «Хуже, чем в тот раз, когда они запретили тебе пойти на концерт Билли Айлиш, и мне пришлось вызволять тебя из квартиры через черный ход?» «Кажется, тогда меня подвергли самому продолжительному домашнему аресту», — хмыкнула я. «Однако вчерашняя встреча — это просто пипец». Глаза Марли расширились. «Не тяни, выкладывай!» Я с досадой сглотнула комок. Вчерашний вечер приготовил мне еще один неприятный сюрприз. Да и вообще произошедшее ударило по мне сильнее, чем я думала. Сильнее, чем я воспринимала это до того, как Марли задала вопрос. Однако я никогда открыто не признаюсь. Мой девиз — встать, поправить корону и идти дальше. «Мне перекрыли денежный кран», — произнесла я тише, чем обычно. Практически выдохнула. Марли остановилась так внезапно, что пожилая пара, идущая следом, едва в нас не врезалась. Марли с извинениями потянула меня в уголок, где имелось несколько сидений. «Повтори-ка!» Я вздохнула. Подруга, конечно, раздует масштабы случившегося, в то время как мне хотелось о нем забыть. «Вчера меня пригласили в крутой ресторан, чтобы познакомить с деканом юридического факультета Университета Торонто. А я и не подозревала. Поставили перед свершившимся фактом». Марли в замешательстве сдвинула брови. «Но ведь в сентябре начинается семестр в Нью-Йоркском универе». «Именно. Кто бы мог ожидать, что они еще раз попытаются вынудить меня остаться дома?» Уголки губ Марли дрогнули. «Кто бы мог ожидать?» Она с сомнением посмотрела на меня. Я вскинула руки в воздух. Браслеты на запястьях звякнули. «Окей, окей, мы же говорим о родителях. Я должна была предвидеть». «И как ты отреагировала?» — спросила подруга со вселенской скорбью в голосе. «С ледяным спокойствием». «Жаль, ты меня не видела». Я извинилась перед деканом и ее мужем за то, что родители напрасно потратили их время. «Гениально!» — рассмеялась Марли. Затем объяснила, что ни при каких обстоятельствах не буду учиться в Торонто, потому что меня зачислили в Нью-Йоркский университет, и я в любом случае туда перееду, так как уже купила себе квартиру. А потом просто ушла. «Представь себе эту картину, Марли! Я развернулась и гордо ушла, прямо как Саманта Джонс. Наверное, вдобавок стоило перед тем выплеснуть маме в лицо какой-нибудь напиток». Саманта Джонс — героиня сериала «Секс в большом городе». Марли таращилась на меня с открытым ртом. «Довольно дерзко, понимаю. Своего рода спонтанная реакция. Я так на них разозлилась и...» «Ты купила... что?» — пронзительным голосом выкрикнула подруга. Секунду я пялилась на нее озадаченно. Та же реакция, что и у моей матери. Я не удержалась и прыснула. «Ты восприняла новость в точности, как моя мама, и выражение лица соответствующее». Марли скрестила руки перед грудью. «Рэйчел Монтгомери, ты купила себе квартиру, и мне ни словечко!» Я пожала плечами. «Новость совсем свежая. Я подписала договор в последний день перед вылетом из Нью-Йорка, то есть позавчера. До того рассмотрела несколько вариантов в Манхэттене, и, наконец, подвернулся подходящий. И я сразу за него уцепилась. Такая квартира, Марли, просто дух захватывает. Потом покажу тебе фото». Марли оживилась, однако ее руки остались в прежнем положении. «Как я полагаю, твоим родителям это совсем не понравилось». «Решительно не понравилось». Я самодовольно засмеялась, понимая, что несколько перегнула палку, так как уж очень довольной себя не чувствовала. К счастью, я поступила дальновидно. Сообразила купить квартиру, а не арендовать. Потому что после вчерашнего родители сообщили, что окончательно перекрывают мне денежный кран. Уведомили по СМС. Я переночевала в отеле. Не хотела идти домой и выслушивать еще больше упреков. «Ох, Рэйч!» Марли крепко обняла меня. Я уткнулась лицом в ее мягкие черные локоны и вдохнула знакомый запах. Горло предательски сжалось. Я заморгала, стараясь снова обрести контроль над телом. «Черт возьми!» «Я не плачу. Никогда. Сейчас поправлю корону и...» Я сделала несколько глубоких вдохов. Снова собрала себя по частям и, как ни в чем не бывало, повела плечами. «Да, меня вышвырнули на улицу. Ладно, хотя бы крыша над головой есть». Шею защекотала от дыхания Марли. Подруга захихикала. «Рэйч, ты никогда не останешься на улице. В любое время приезжай ко мне. В крайнем случае тебя приютят мои бабушка с дедушкой в Торонто». «Ну, это мне не понадобится», — весело прощебетала я. На тон веселее, чем хотелось. «В конце концов, я теперь гордая владелица недвижимости». Марли отстранилась и, подняв глаза, посмотрела мне в лицо. Я выше нее ростом, когда ношу самые высокие каблуки. «А как же содержание квартиры? Плата за обучение? А еще расходы на еду, питье и все остальное?» «Буду искать работу. Не могу сказать, что я внезапно осталась без гроша. До той суммы, которая сейчас лежит у меня на счету, родители не доберутся. Они заморозили мне лишь доступ к трастовому фонду». «И за летнюю практику в адвокатской конторе тебе тоже заплатили, верно?» Я кивнула. «Не переживай за меня». Подруга рассмеялась, однако выглядела убежденной лишь отчасти. «Насколько мне известно, в последние годы ты привыкла жить на широкую ногу». «Да, придется немного поужаться. Хорошо, что я буквально в последнюю неделю сделала огромный запас печенья Орео». Пыталась отшутиться и сразу попала в десятку. Марли расхохоталась и вновь стиснула мне плечо. «Потрясающие новости, Рэйч! Это нужно переварить!» «А мне тем более!» Я взяла подругу под руку, и мы направились к дверям. Выйдя из кондиционированного вестибюля на улицу, я чуть не задохнулась. Очень тепло. Почти жарко. Однако здесь совсем другая жара. Не та, что в Торонто или Нью-Йорке. Когда тебя не окружают асфальт и небоскребы, зной вполне переносим. Я сняла через голову шерстяной пуловер. Волосы затрещали от статики и наверняка теперь торчат в разные стороны. Легкий бриз забрался под топ, цепочки и кулоны тихонько звякнули. Я дышала глубоко, наслаждаясь свежим воздухом и тишиной. Даже вблизи аэропорта не наблюдалось трафика и шума со стройплощадок. Водители не сигналили нетерпеливо и не осыпали друг друга ругательствами из открытых окон. Вот она, та самая идиллия, о которой столько говорят люди. «Тебе помочь с чемоданом?» — спросила Марли. «Машина там». Она махнула рукой парню, который стоял, прислонившись к ее древнему дедушкиному «Шевроле». «Ах, брось!» Я зашагала вперед, таща багаж за собой. Каблуки громко стучали по тротуару. «Не хочу, чтобы мой монстр сразу же обратил в бегство твоего Джека. Не забывай, я самостоятельная женщина». Марли закатила глаза. «Не помню, сколько раз я тебе это говорила. Нет ничего страшного, если ты позволишь себе помочь. Всем нам время от времени требуется поддержка». «Чепуха. Мне не требуется». Я пнула подругу в бок и хотела еще что-нибудь выдать, однако тут мой взгляд упал на заторопившегося к нам молодого мужчину. Я замерла на месте. На нем были джинсы с низкой посадкой и облегающая серая футболка, идеально демонстрировавшая мышцы груди и плеч. Парень широко и лучисто улыбался, его шоколадная кожа блестела на солнце. Не припомню, чтобы я ранее встречала такие красивые губы. «Это Джек?» — невольно вырвалось у меня. «Ты не упоминала, что он такой сексуальный!» Марли озадаченно посмотрела на меня, а затем на парня. Или, точнее сказать, на влажную мечту любой девушки, которую интересуют мужчины. «Нет, это не Джек. Голос Марли вывел меня из оцепенения. «Это Блейк. У Джека на острове авария, и он приехать не смог. Блейк любезно согласился выручить друга». Я сглотнула, не показав своего смущения, и проигнорировала жар, приливший к щекам, когда вышеупомянутая влажная мечта остановилась перед нами. «Привет, я Блейк», — произнес парень низким хрипловатым голосом. И лето в Сент-Эндрюсе внезапно заиграло новыми красками.